Рассмотрим это грозное явление природы пристальнее. Явлению 50 лет. Во все стороны прут огромные, мокрые от пота, сальные подушки, глаза у лавины. Маленькие, сверкающие, кое-как воткнутые в лицо. Носик крохотный, уши тоже, а все остальное огромное. Self-made man. Дословно, человек сам себя сделавший, английский. Дитя Лангштрассе. Моя мамаша, дорогой Шпет, ходила по людям стирать. Мой папаша спился до смерти. Я сам вылил на его похоронах бутылку пива в могилу. Не только меценат велосипедного спорта, без особых призов, которого немыслимо ни одна шестидневная гонка, когда сам он восседает посреди крытого стадиона, поглощая немыслимое количество сен-галлинской колбасы и сосисок. Мало того, он еще и покровитель музыкального искусства. Это благодаря Фридли наш симфонический оркестр и оперный театр не скатываются окончательно до уровня посредственности. Это Фридли ухитряется заманить на наши подмостки дирижеров Клемперера, Бруно Вальтера и даже Караяна, а теперь покровительствует Мондшайну. Тем самым он хотя бы в сфере искусства возвышает наш город, его же родениями безнадежно изуродованный. Меня он узнал сразу. Утро, о чем я уже говорил, было теплое, дул фен. Люди чувствовали себя как дома, сидели словно парализованные и проклятые из-за этого обессиливающего климата. Жались друг другу. Лично я прилип к Фридли. Тот был в отменном расположении духа, макал в свой кофе с молоком одну плюшку за другой. Сверх всякой меры чавкал, причмокивал. Кофе бежал коричневатыми струйками по его шелковому галстуку и белой сорочке. Бурное ликование Фридли объяснялось помещенным в нашей всемирно известной городской газете объявлением о смерти. Господу Богу вздумалось с помощью трагического случая призвать к себе нашего незабвенного супруга, отца, сына, брата, дядю, зятя и шурина Отто Эриха Куглера. Вся его жизнь была любовь. «Ваш враг?» — спросил я. «Мой друг!» — я выразил соболезнование. «Угораздил же его под шамом врезаться в дерево нашего дорогого, славного и доброго старину Куглера!» — прокомментировала Фридли, сияя, звучно прихлебывая, макая и заглатывая плюшки. «Прямиком угодил в Царствие Небесное!» «Сочувствую!» — пробормотал я. «Чем сочувствовать, поглядели бы на его фиат? Просто жестяная лепешка! Какой ужас! Судьба такая, все там будем, пожалуй!» «Приятель!» — сказал он. «Вы, верно, и не подозреваете, что означает этот удар судьбы для моей ничтожной особы?» Я не подозревал. Раздутая ничтожная особа приветливо уставилась на меня. «Куглер оставил вдову», — объяснил он, — «женщина на все 100». Тут только я начал кое-что смекать. «И на этой женщине вы теперь намерены жениться?» Архитектор Фридли колыхнул той частью своего жира, в которой, по моим расчетам, помещалась голова. «Нет, молодой человек». «Я хочу жениться не на вдове, а на жене ее любовника. Тоже женщина на все 100 усекли? Господи, это же проще простого. Если любовник женится на вдове, ему придется перед этим развестись со своей женой, тогда на ней женюсь я». «Высшая светская математика», — сказал я. «Стало быть, усекли». «Но тогда вам тоже надо развестись», — напомнил ему я, смутно надеясь, что мне поручат вести бракоразводный процесс. «А я и развелся неделю назад, мой 5-й развод. Опять мимо». Официант принес новую партию плюшек. Класс женской гимназии перебежал через площадь. Девочки, некоторые с косичками, другие уже выглядели как молодые женщины, стайка остановилась, разглядывая рекламные снимки перед кинотеатром. Фридли покосился в их сторону. Не вы ли тот занятный адвокат, у которого хватает наглости держать контору на Шпигельгассе, да еще в мансарде? — спросил он, не сводя глаз с девочек. Пришлось ответить утвердительно. «Сейчас половина десятого», — констатировал он, и осклабясь снова обратился ко мне. «Не хочу быть бестактным, Шпет, потому что, вообще-то говоря, я человек вежливый, но я сильно подозреваю, что сегодня вы еще не заглядывали к себе в контору». «В точку», — сказал я. «Ваше сильное подозрение оправдано. Но я предполагаю, не далее, как через час или самые поздние после обеда туда наведаться». «Так, так, предполагаете наведаться?» Он зорко глянул на меня. «Дорогой Шпет, вы сами во всем виноваты. Сегодня я с 7 утра до без 10:09 проторчал на строительной площадке», — скромно сказал он. «Я заколачиваю миллионы, чистая правда. На строительстве, на земельных спекуляциях тоже правда. Но за этим скрывается работа. И дисциплина, черт побери. Я пью, как бочка, не спорю, но зато я каждое утро сам себя поднимаю за шиворот». Сальная туша по-отечески обняла меня за плечи. «Дорогой мой Шпет!» Нежным голосом продолжал он. «Огромная сальная нежность, сияющая от кофейного пара, от сдобных крошек на лице и на руках. Дорогой мой Шпет! Я хочу без обиняков поговорить с вами. У вас явные стартовые затруднения. Можете не втирать мне очки. Из чего следует? Для серьезных людей вас все равно, что нет. Адвокат, который в половине десятого еще не сидит за своим столом, для порядочного бизнесмена не существует. Я не хочу глубже залезать вам в душу, на лежебоку вы как-то не очень похожи, но с другой стороны, вы до сих пор не могли собраться с духом, чтобы совершить настоящее сальто-мортале прямо в гущу жизни. А знаете почему? Да потому что вы ни черта не смыслите в репрезентативности, потому что у вас нет ни осанки, ни живота. Закончить университет — это, разумеется, весьма изысканно, но хорошие отметки производят впечатление только на ваших учителей. Одного письменного стола мало. Можете восседать за ним сколько угодно, клиенты косяком не пойдут и правильно сделают. На кой ляд вы им сдались? Нет, мой дружочек, ваше разочарование неуместно. Volkswagen и мансарда — это не только социальный, это отчасти и духовный признак бедности. Уж вы на меня не сердитесь. Ничего не скажу против честности и скромности, но адвокат должен вышагивать так, чтобы под ним земля дрожала. И прежде всего, вам нужно приличное помещение для конторы. С вашей голубятней вы толку не добьетесь. Туда ни один человек не полезет. Люди, в конце концов, собрались вести процесс, а не улучшать свою спортивную форму. Короче говоря, дальше так дело не пойдет. И я хочу дать вам шанс. Приходите завтра к 7 утра. Принесите мне 4 штуки. И мы подкинем вам несколько приличных комнатенок на Цельтвейге. Что за этим последовало? Длительные рассуждения о гигантской земельной спекуляции. Далее поглощение очередной партии плюшек и опять кофе с молоком. Рассуждения иронически-сардонического характера, подкрепленные твердым убеждением, что в этой стране самые крупные махинации можно и должно провертывать только в открытую с махинацией. Он перепрыгнул на фестиваль Стравинского и Оннегеровский цикл. А когда я встал, он еще успел заметить, что хаос на дорогах происходит от того, что наш городской голова любит ходить пешком. В. Частный детектив Фредди Линхарт, 1 со мной года рождения. Тощий и черноволосый, человек на редкость молчаливый и скупой на слова. Единственный сын разведенных родителей. Когда он был еще гимназистом, его заподозрили в убийстве родной матери и ее любовника. Обоих обнаружили нагишом в мамочкиной спальне. Оба лежали аккуратно, вытянувшись. Она на кровати, он, психиатр из Кюснахта, на полу перед кроватью. Все равно, как коврик. Линхарда взяли прямо с экзамена на аттестат зрелости. Он был как раз занят переводом Тацита, когда полиция схватила его. Положение Линхарда казалось безнадежным. Подозревать больше было некого. Только он в ночь убийства находился дома, хотя, если верить его словам, мирно сидел у себя в своей гимназической келье в мансарде, набитой классиками и книгами по зоологии. Прибавьте к этому еще одну незадачу. Ему как раз минуло 18, тем самым он попадал не под ферулу прокурора по делам несовершеннолетних, а в гораздо более беспощадные руки у Ниллера. Допросы во время предварительного заключения и позднее перед судом присяжных протекали более чем свирепо. Ниллер атаковал гимназиста по всем правилам искусства, но Линхард держался блестяще, даже обнаруживая известное превосходство, и тогда вдруг неопровержимые улики запестрели серьезными противоречиями, а под конец у правосудия не осталось иного выхода, кроме как вынести оправдательный приговор. Улик не хватило даже для того, чтобы назначить опеку. У Ниллера рвал и метал. Именно в ходе этого разбирательства у него впервые случился нервный криз. Он неоднократно еще пытался без всякого, впрочем, успеха внести протест в федеральный суд с требованием нового пересмотра, тем более что Линхард приступил к отмщению.